Джордан взял ключи, которые они подобрали к одному из пикапов. «Мы можем ездить в центр города, в магазин «Надежная техника для сада и огорода». У них наверняка есть распылители». Том покачал головой. «До центра больше мили, и дорога забита брошенными или поврежденными автомобилями. Мы сможем объехать некоторые, но не все. И по лужайкам проехать не удастся. Дома стоят слишком близко друг к другу, и к улице. Вот почему все идут пешком. Они встречали людей на велосипедах, но не часто. Даже с фарой на руле быстрая езда таила в себе опасность. «А не удастся проехать в центр по боковым улочкам?» – спросил директор. «Полагаю, мы сможем попытаться реализовать этот вариант следующей ночью», – ответил Клайд. «Сначала пешком проверить маршрут, потом вернуться за пикапом». Он помолчал. «Наверное, в этом магазине должны быть и шланги». «В твоем голосе не слышно энтузиазма», – заметила Алиса. Клай вздохнул. «Нужно совсем ничего, чтобы перегородить боковую улочку. Даже при удаче завтра нам придется попотеть куда больше, чем сегодня. Не знаю, может, все представляется таким мрачным, потому что мне нужно отдохнуть». «Разумеется, поэтому», – согласился директор. Но в голосе слышались нотки обреченности. «Нам всем нужно отдохнуть». «Как насчет автозаправочной станции по другую сторону улиц?» – спросил Джордан без особой надежды. «Какой автозаправочной станции?» – встрепенулась Алиса. «Он говорит о Сидго», – ответил директор. «Та же проблема, Джордан. Много бензина в резервуарах под колонками, но нет электричества. Я сомневаюсь, что у них много пустых емкостей, разве что несколько канистр на 2,5 галлонов. Я действительно думаю…» Он так и не сказал, о чем действительно думал. «Что такое, Клай?» Клай вспоминал трио, которое прохромало впереди них мимо заправочной станции. Один мужчина поддерживал женщину за талию. «Сидго в Академии Гроув. Так называется заправка?» «Да». «Но они, думаю, продавали не только бензин. Он не просто думал, знал. Потому что на территории автозаправочной станции стояли два грузовика с цистернами. Он их заметил, но не обратил на них внимания. Тогда не обратил. Не было повода». «Я не знаю, о чем…» – начал директор. Замолчал, встретился взглядом с Клаем. Выщербленные зубы вновь обнажились в уже знакомой безжалостной улыбке. «Ох, ох, господи, ну конечно!» Том в недоумении переводил взгляд с одного на другого. Алиса следовала его примеру. Джордан просто ждал. «Может, объясните нам, о чем вы толкуете?» – спросил Том. Клай собрался объяснить, уже успел составить план, который не мог не сработать. Ему не терпелось поделиться своими задумками с остальными, когда музыка на Тони Филд смолкла. Не резко отключилась, как обычно бывало, когда мобилопсихи просыпались по утрам, а смолкала постепенно, словно кто-то бросил бумбокс в лифтовую шахту. «Рановато они сегодня», – прошептал Джордан. Том сжал руку Клаю. «Тут что-то не так, и один из этих чертовых гетто-бластеров продолжает играть. Я его слышу. Очень слабо». Клай знал, что ветер, и довольно сильный, дул со стороны футбольного поля, потому что в воздухе стоял запах гниющей еды, разлагающейся плоти сотен немытых тел. И еще ветер приносил с собой мелодию «Прогулки слоненка» в исполнении Лоренса Уэлка и его «Champagne Music Makers». Потом откуда-то с северо-запада, может с расстояния в 10 миль, может в 30, в зависимости от того, на какое расстояние мог перенести его ветер, донесся призрачный протяжный стон. Наступила тишина, которая длилась, пока не проснувшиеся, не спящие существа на футбольном поле не ответили таким же протяжным стоном, только более громким, и стон этот прямо-таки утробный замогильный вой вознесся к черному звездному небу. Алиса зажала рот руками, крошечная кроссовка торчала между ними вертикально, а по обе ее стороны таращились выпученные глаза. Джордан обеими руками схватил директора за талию, уткнулся лицом в бок старика. «Посмотри, Клай!» Том поднялся и поспешил к концу прохода между теплицами, рукой указывая на небо. «Ты видишь? Господи, ты видишь?» На северо-западе, откуда пришел этот далекий стон, на горизонте расцвело красно-оранжевое зарево. У них на глазах оно усиливалось. Ветер вновь принес этот ужасный стон, и опять на него Стони Филд ответили таким же, только более громким. Алиса присоединилась к ним, потом директор, который подошел, обнимая Джордана за плечи. «Где это, по-вашему?» – спросил Клай, указывая на зарево, которое уже начало слабеть. «Похоже, в Гленн-Фоллс», – пояснил директор. «А может, в Литтлтоне?» «Где бы это ни было, это креветка на гриле», – сказал Том. «Они горят. И наше стадо это знает. Они услышали». «Или почувствовали», – уточнила Алиса, содрогнулась всем телом. Потом выпрямилась в полный рост, губы разошлись в злобном оскале. «Я надеюсь, что почувствовали». Словно в ответ Стони Филд донесся еще один стон. Множество голосов слились в крик сочувствия и, возможно, разделенной агонии. Один бумбокс, мастер бумбокс, предположил Клай, в котором стоял компакт-диск, продолжал играть. А 10 минутами позже к нему присоединились и остальные. Музыка, на этот раз рядом с тобой, в исполнении группы «Карпентеры». «Карпентеры» – вокальный дуэт. Брата Ричарда родился в 56-м и сестры Карен, 50-83-й, «Карпентер». Постепенно набрала силу, точно так же, как недавно стихала. К этому времени директор Ардай, опираясь на трость и заметно прихрамывая, вел их к Читам-Лодж. Вскоре музыка замолчала снова, но на этот раз просто выключилась. Как и в предыдущее утро, издалека пролетев бог знает сколько миль, донесся слабый звук выстрела, а потом мир вдруг зловеще затих, дожидаясь, пока ночь уступит место дню.